Под звездным ночным небом раскинулся обширный школьный двор. В подготовке к спортивному фестивалю его разделили на ровные и кривые полосы для соревнований и расставили сиденья для зрителей. Часы на северном школьном корпусе показывали 20:40, а освещение фестиваля было отключено. Однако на школьном дворе стояла одинокая фигура. Это был парень со смуглой кожей, черные волнистые волосы которого обхватывала бандана. Вместо школьной формы он оделся в черные джинсы и черную кожаную куртку, что выглядело не к месту в пору ранней осени. Но под курткой он носил только черную футболку, отчего ему вполне могло быть и прохладно. Парень уставился перед собой, где у края школьного двора остановился мотоцикл с коляской. «Раз уж мне дали спокойно разгуливать, до меня, похоже, никому нет дела». Глаза под темными очками глянули вниз на прямую белую полосу под ногами. Он приподнял взгляд и проследовал за полосой несколько десятков метров до финишной черты. Но начав движение, Харакава вышел за линию и сошел с беговой дорожки. Затем взглянул на небо. «Отвлечься, что ли, поездкой на мотоцикле?» Небольшое радио в коляске сообщило, что в небе над автострадой Тюо рядом с Тёфу замечены молнии. Диктор посоветовал быть внимательней, поскольку это могло служить предзнаменованием грозы. «В таком случае будет лучше отправиться на юг по 16-й, пока не доеду до Якогамы или, может, Сюнана». «Да, пожалуй, так и сделаю. Здесь не о чем беспокоиться». Эта дурочка сказала, что не пропадет. Она сказала, что постарается не унывать в своем новом доме. Харакава вздохнул, сказал себе, что вспомнил об этом в последний раз, и зашагал к мотоциклу. Он не понимал эту девушку. Она начинала реветь от малейшей провокации, но при этом не любила заставлять волноваться других. Она с готовностью говорила самые нелепые вещи, но недоумевала, когда кто-то пытался ей поверить. Она говорила, что ей будет лучше самой, но боялась оставаться одной. Вот же обманщица. И прям как маленький ребенок, сразу видно, когда она пытается врать. Она, наверное, единственная, кто не заметил. Когда Хио Сандерсон лгала, она съеживалась. Она напрягала плечи, словно пытаясь исчезнуть, и словно не любила обманывать. Если умение незаметно лгать служило признаком взрослого, то она была ребенком. Харакава вспомнил самое последнее воспоминание о ней. Он вспомнил ее стройные плечи, когда она сказала, что все хорошо, и что постарается не унывать в новом доме. «Лгунья!» Звук его собственного крика заставил ноги остановиться. Затем он вдохнул, будто что-то припоминая, и покачал головой. «Чем ты так недоволен? Игнорируй ее, как и всегда делаешь. Защищай свою обычную жизнь. Ты так сильно от нее отдалился и пытался ее выдворить, разве нет?» Сказал он сам себе. Но оставался еще один факт, и он не покидал его сердце. «Но ты ведь сам взял ее потому, что не смог пройти мимо». Харакава уже пришел к ответу, с которого все началось. Он опустил взор, но под его ногами больше не было полосы. Парень присмотрелся и обнаружил, что его стопы уже достигли финиша. Он действительно добрался до этой точки, шагая за пределами дорожки. Черт. Его спина была повернута к прямой линии, которую он мог увидеть, глянув через плечо. Черт! Харакава напряг плечи и зашагал вперед. И окунулся в раздумья. Черт! У него сегодня нет смены на базе. Черт! Но разве не вполне естественно заехать на базу, раз уж выпала свободная минутка? Черт его дери! Ему не хватало денег в этом месяце, так почему бы не попросить дополнительные смены? Да, точно! Он достиг мотоцикла. Черный байк был припаркован у прямого угла, ведущего главным воротам Академии. «Да просто сгоняю! Я же все время туда езжу!» Парень занес ногу над сиденьем мотоцикла и сел. Коляска была пуста. Затем он вспомнил микроставание. Что сказала Хио, когда ушла? «Книжный магазин, да?» Харакава догадывался, что эта мать все и разболтала. Хио просто поверила и упомянула об этом, не задумываясь о его чувствах, но... «Разве стоит говорить мне это с такой гордостью, Хио Сандерсон?» Парень вставил и провернул ключ зажигания. Он надел обратно очки и вздохнул. Как раз тогда слева появилась неожиданная тень и свет. Не успел он стереть подозрительный взгляд, а рядом кто-то остановился. Это большой мотоцикл, на котором сидело два человека. «Президент и казначей!» Вот и все, что он сказал, перед тем, как отвести взгляд от парочки, к мотоциклу которой была привязана громадная тряпичная сумка. Казначей носила спортивный костюм и горько улыбнулась с заднего сиденья. «А, у тебя к нам нет вопросов? Невзирая на то, что мы с тобой наблюдали с тех пор, как ты сюда заявился?» «Когда я об этом задумался, то осознал, что вы из той же эксцентричной породы, что и Саяма. Я пожалею, если что-либо спрошу». «Попридержи-ка коней, второклассник. Выбирай выражение, когда обращаешься к старшеклассникам». «Тогда дай мне кое-что сказать», — ответил Харакава, одевая мотоциклетные перчатки. «В языке из страны отца, которого я так ненавижу, люди обращаются ко всем от млада до велика словом «ю». «Ю? Что это значит, Чусата?» Президент хмуро развернулся, и казначей заехала ему под челюсть. Пока Харакава игнорировал стандартный поворот событий, казначей подхватила голову своего покачивающегося партнера. «Харакава, возьми-ка это!» Она протянула ему черные часы и мобильный телефон. Он заметил, что на ее запястье виднелись такие же часы, но у президента их не было. «Почему я должен носить часы президента?» «Да просто надень. Это магический предмет, чтобы сблизить тебя с Хио Сандерсом. По пути я расскажу, как ими пользоваться. Ну а потом делай то, что хочешь. Нам предстоит работенка в Акутами, поэтому придется расстаться на полпути. Мы уже связались с Саямой, так что может он еще что добавит». «Ясно». С этим Харакава сжал ручку газа. Он двинул вперед к северо-восточным вратам Академии Такаакита. Они находились у северо-восточного края Акигавы, который был недалеко от соседнего города Фуссы. Оттуда шел почти прямой путь к авиабазе Юкота. «А, подожди! Ну же, Како!» Он услышал позади себя удар, и затем свет погнался следом. Но несмотря на движение сзади, Харакава ускорялся только сильнее. Он промчался мимо школьных корпусов и по мощёной дороге дальше через ряды школьных общежитий. Парень слышал, как шины впиваются в гравий. «Что я вообще собираюсь делать?» И все же некоторые вещи он точно знал. Прошлой ночью Хио начала плакать и прекратила бег на 100-метровке. А сегодня лгала, чтобы он не волновался, и вместе с тем старалась его поддержать. Харакава ничего не сказал и ничего для нее не сделал. Поэтому, если он доберется... Серьезно. Парень крепче сжал ручку ускорения. «Это совсем на меня не похоже». «Харакава!» Свет позади него нагнал и промчался рядом. Он услышал, как казначей позвала его, но Харакава не ответил. Вместо этого ответил кое-кто другой. «Сейчас я не Харакава. Как-никак я делаю что-то для себя несвойственное». «А?» Услышав тон вопроса, он поправил очки, чтобы спрятать глаза, и произнес: «Прямо сейчас я возьму фамилию отца, которого так ненавижу». «Фамилию твоего отца?» «Именно», — сказал он навстречу ветру. «Дан Нортвинд. Вот мое имя, если взять фамилию отца».